Прошли лесополосу, углубились в город. Длинные, прижавшиеся к земле строения складов потянулись вдоль дороги. Около ближайшего застыла колонна из трех грузовиков. Люди суетились вокруг, затаскивая на борт машин объемистые тюки, перевязывали их веревками. Несколько человек с винтовками проводили нас настороженными взглядами. «Внимание!» – предупредила Кира. По встречной полосе на нас двигался капотный грузовик с деревянными бортами. В кузове рядком сидели вооруженные люди, уставив в небо стволы винтовок. Над кабиной развивался флаг, разноцветное знамя. Мы поравнялись и разошлись, люди в кузове на нас даже не посмотрели. Флаг трепало по ветру, на нем было изображено кольцо и птица, похожая на когтистого павлина. «Ткань дорогая, вышивка по черному шелку, они разворачиваются», — произнес гном. Я обернулся. Грузовик медленно поворачивал посреди дороги, подставив борт. Лица людей в кузове обратились к нам. Знамя обвисло, накрыв ближайших людей. «Надо было оружейный модуль все же», — озабоченно произнес Велимир. «Накрыли б брезентом, никто б не понял, что за штука у нас на крыше, ауры местные читать не умеют». Выбросив клуб дыма из высоко поднятой трубы, грузовик устремился за нами. Кира прибавила скорость, легко отрываясь от погони. По бокам потянулись серые дома-бараки. Некоторые окна выбиты, свет не горит нигде, аура тихая. Люди сидят по квартирам и выжидают, когда все кончится. Всплеск ауры в домах сбоку, знакомый, очень знакомый. Энергия льется через край, застывают искорки-узелки. Жертвоприношение. Человека, да, баррикада на улице. Несколько грузовиков перекрывают проезжую часть. Между ними оставлен узкий проход, едва достаточно, чтобы проехать Маусу. В кузове грузовика пулемет на треноге, массивный ствол и защитный щиток. Полиция. Остановились, я вышел из машины, подошел к полицейскому офицеру. В городе чрезвычайное положение, проезд закрыт. Устало сказал офицер. Его лицо осунулось, форма в пыли, и выглядит он не очень свежим. Аура тусклая, блеклая. Человек держится из последних сил. Мы из царской миссии, едем забрать нашего товарища. Можно ли нам проехать? Проезд закрыт, возвращайтесь обратно. Не меняет она, сказал офицер. Когда порядок восстановится, заберете. Монетка в 100 золотых переместились из моего кармана в карман запыленной формы. Тот и глазом не повел, также устало принял деньги. В городе армия. У них приказ стрелять без предупреждения по мародерам и террористам. С заката и до восхода солнца комендантский час. Имейте в виду. Маус отправился дальше. Рабочие районы сменились кварталами среднего класса. Разрушений нет почти, но и народу на улице тоже нет. Попрятались по домам. Армейский патруль на броневике. Царский смерч с автоматическими пушками. Вокруг вооруженные солдаты. Заметили нас, проводили настороженными взглядами. Пожар, горит храм Изиды. Пожарные расчеты заливают пламя водой, пламя не сдается, исходит чадным, черным дымом. Крыша храма обрушилась внутрь, стены, сложенные из толстых бревен, пока держатся. Перекресток, поворот, еще поворот. Улицы около госпиталя приют страждущих были забиты машинами. Раненые, трупы, снова раненые. Санитары в белых куртках с носилками сновали как муравьи, машины заезжали внутрь. «Останови тут». Попросил я Киру. «Гном, ты и Кира ждете в машине, мы с Велимиром идем искать нашу потеряшку». Приют страждущих представлял собой комплекс зданий, окруженный кованым забором. Среди старых мрачноватых особняков возвышалось современное строение, квадратная бетонная коробка с большими окнами, выстоя этажей в 20. «И где ее тут искать?» – проворчал Велимир. «Я сосредоточился, проглядывая ауру». В энергетическом мире госпиталь походил на заросли колючего кустарника, оплетающего рыбацкую сеть. Страдания, смерти, чудесные выздоровления – все это смешало ауру места в кипящий коктейль. Не так страшновато, как места жертвоприношений, но тоже ничего хорошего. Попробовал посмотреть иначе, так, как когда-то смотрел в лес на спрятавшихся эльфов. Ничего не изменилось, энергетика кипела людской болью и страданиями. «Спросим», – вздохнул я. Через КПП нас пропустили без вопросов. Прошли по территории, я заметил вышедшего на крыльцо врача. Доктор стоял, подставив лицо свежему воздуху. Медицинская маска болталась у него под подбородком. Белый халат заляпан рыжими пятнами, как и широкие белые штаны. «Добрый день, уважаемый!» Приветствовал я доктора. «Мы из царской миссии. Ищем нашего друга, девушку, ее зовут Снежана». Доктор равнодушно глянул на золотую монетку, вращавшуюся у меня между пальцев. не знаю такую. Может, покажете, где искать? Ваша миссия работала там», — махнул доктор рукой в сторону двухэтажного особняка серого камня. «Попробуйте спросить у них. Нас к таким важным лицам не подпускали. Спасибо». Я попытался сунуть монетку доктору в карман, но тот отстранился, глянул на меня укоризненно. «Не со всеми срабатывает. Мы направились к особняку. Не знаю такой». Грудью закрыл двухстворчатые двери охранник. Мужик высокий, полноватый, мощный, медицинская куртка трескалась на широких плечах. Чисто выбрит, голова лысая, как бильярдный шар. Выдающийся вперед нос и близко посаженные глаза делали его похожим на злую любопытную птицу. «Не знаю такой. Пойди, у начальства спроси. Пойди, нечестивый». Санитар начал наступать на меня. Что-то он нервничает. «Уважаемый, может вы?» И тут я понял, что аура особняка представляет собой очередной колючий куст. Вспышка, и протекла по веточкам энергия, создавая узелки колючки. Еще одна вспышка, новая волна энергии выплеснулась изнутри, удлиняя ветви. Вот, некоторые уже и за соседние здания успели зацепиться. Велимир тоже что-то почувствовал, не только я. «Чего ты ждешь?» – спросил Мира. «Разве не понятно?» Я со вздохом выхватил нож и воткнул в горло лжесанитара. Велимир подхватил тело, не давая упасть, мягко опустил труп на ступеньки. «На счет три», — сказал я, снимая с плеча винтовку. «Раз, два, три». Старший сержант выбил обе двери одним ударом ноги и первым бросился внутрь, принял вправо, давая мне место. Я рванул за ним. В холл, встают с диванов люди, хватаются за винтовки. Три короткие очереди, я бью слева направо, Велимир справа налево, валится на пробитые пулями диваны тела, короткий коридор, из которого продолжает истекать энергия, меньше, меньше, меньше, и вот очередная вспышка, энергия льется потоком, бросились туда, из коридора на нас налетает жрец в черном плаще, Велимир всаживает в него очередь, жрец двигается дальше, на лице застыла кривая усмешка, эффектор в моей правой руке охотно тянет линии к цели, стрелять вот так и вот сюда. Готово. Моя очередь сносит жрецу голову вместе со шляпой. Перепрыгиваем через труп и врываемся в огромный зал, бывший когда-то операционный. Сейчас все медицинские принадлежности сдвинули к стенам, используются только кровати, к которым привязаны одурманенные люди. В центре алтарь, каменный куб 2 на 2 метра, двое сутулых личностей стаскивают с алтаря труп. Еще двое волокут слабо упирающегося парня в медицинском халате. Возле алтаря еще один жрец в черном плаще, вытирает ножки ромбита камень. В углу носилки с трупами, которые выносят санитары. У стен несколько человек, скромные, сложили руки лодочками и что-то шепчут. Жрец недовольно обернулся. «Привет!» – поздоровался я, выстраивая траекторию. Короткая очередь, отчаянная вспышка защиты, и дядька в черном, выронив жертвенный нож, своим падает на пол с перебитыми ногами. Лжесанитары бросили носилки, схватились за винтовки. Грохот выстрелов разорвал мерзкую атмосферу. Велимир стрелял экономно, выбивая прежде всего людей с оружием. Я поражал цели с гарантией, две пули в корпус, одна в голову. Сектанты заметались по залу, ломанулись к противоположному от нас выходу, собравшись в толпу. Нам только того и надо, долгие очереди винтовок впились в спины, превращая людей в кровавые лохмотья. «Живой?» – спросил Велимир, попинывая ногой жреца. «А как же?» Я дождался, пока по телу пробежит волна исцеляющей энергии, и снова перебил ноги. «Новая волна энергии, новая очередь. Пройду, посмотрю, что там». Стрелец отправился к дверям, заваленным трупами. Я пнул жреца. «В эту игру можно играть долго. Давай, рассказывай. Будь ты проклят, нечестивый!» – завыл жрец. «Гера, к тебе!» Мои руки двигались сами. Три выстрела, в открытый рот, и голова жреца превратилась в бледно-кровавое месиво. Если бы он успел позвать богиню, нам пришлось бы туго. А почему она не реагирует на смерть своих жрецов? У нее таких знаешь сколько? Прошелся по комнате. Медицинские койки поставлены вертикально, к ним привязаны люди. Раненые, да, раненые, видны следы перевязок. Парень, девушка, взрослый дядька, ребенок, снова парень в обрывках полицейского мундира, девушка-медик, еще один дядька. Раненых в уличных беспорядках везли в больницу, а тут их принимали жрецы и приносили в жертву. Там еще одного к алтарю тащили, напомнил Мира. Парень выжил, притворился трупом, выдавала аура. «Я вижу, что ты живой», — сказал я, протягивая левую руку. «Давай, поднимайся, рассказывай, что тут да как». Парень в изодранной медицинской куртке открыл глаза, вздохнул, принял руку, поднялся, присел на край медицинской кровати. Из коридора раздались две короткие очереди, на три патрона. Стрелец с кем-то воевал, относительно недалеко. Аура у него чувствуется, здоров как бык, зол как черт. Что тут происходит? Ты царский? Спросил парень. Да, с Китежа. Слава богу, я доктор, помощник хирурга. Вашу даму увели они куда-то. Давай сначала. Ну, что сначала? Парень потрепал полы своей куртки. Приехала она к нам вчера, злая очень. Чаю испить отказалась, сразу в операционную. Девочка молодец, и наркоз умеет, и заживает при ней все за сутки. Чудо просто. Или магия. Да, а с утра заявились вот эти, черные. Я и понять ничего не успел, как на полу лежу, а они тут командуют. Девчонку вашу сразу увели, нас тут оставили. Камень притащили, начали людей резать. Тут с утра такой конвейер был. Заносит раненых, сразу на камень. Чисто. Велимир вернулся, покачивая головой. Второй этаж пуст, в коридоре двое спрятались. Теперь уже не прячутся. А это кто? Говорит, что местный хирург. Рассказывай давай, дальше-то что было? Да что было? Кто живой был, того к койкам привязали, кто отходил уже, тех на камень. Потом про меня вспомнили, посмеялись, потащили. Я даже и сопротивляться не мог, в голове туман, руки-ноги после наркоза отходят. Куда девушку повезти могли? Доктор задумался. Говорили про храм какой-то. Какой, не знаю. Вряд ли это центральный, он в Петербурге, а туда сейчас не добраться. И не в городе, думаю. Понял тебя, их в порядок сам привести сумеешь? Спросил я, кивая на одурманенных людей. Да сумею, конечно. Обычный медицинский наркоз. Тогда бывай, доктор. Оружие на полу, найди что-нибудь. Заметишь этих, в черном, сразу стреляй. Спасибо вам. Беспорядки в городе обошли царское консульство стороной. Охрана на входе узнала в нас соотечественников, пропустили внутрь без вопросов. Мне нужно срочно поговорить с консулом. Насел я на секретаря посольства. Тот только руками развел. Боярин занят. Это и в самом деле срочно. Никого пускать не велено. К счастью, консул сам показался на крыльце, спускаясь по ступенькам. Ваша светлость. Ринулся я на перерез. Мирослав, у меня есть серьезный разговор. В машину. По пути расскажешь. Пришлось подчиниться. Уселся в кабину роскошного Ролса. Машина проехала через открывшиеся ворота и помчалась по затихшим улицам. Рассказывай. Ну, в письме все было. Вы ж читали? Читал. Твое письмо много жизней спасло. Успели эвакуироваться. Вот какие мы молодцы, что ж миссию не предупредили. Хорошо. Ваша светлость, дело в том, без чинов. Да, в общем, на гостиницу нашу напали. Охрану смяли, студентов уволочь куда-то пытались. Мы отбились. О твоей роли в событиях мне уже известно. Любомира постаралась. Твой приказ арестовать Богдана мною отменен. Богдан Бельский будет отправлен в Светлое Царство. В институте ему не учиться уже. Неприятности от семьи Бельских не опасайся, я все улажу. Нападение на мирную миссию помощи будет воспринято царем Борисом как личное оскорбление. Завтра утром сюда прибудет стрелецкий полк с бронетехникой, который и зачистит планету от сектантов. Что-то еще, а как ловко, восхитился Мира. Я не сразу понял, что произошло. Время. На миссию напали ночью, сейчас день. Когда царь узнать успел, если учесть, что ехали мы от Китежа сюда 4 часа. Полк, небось, уже месяц в полной готовности стоит. Мирная миссия помощи. Да тут просто все раздражители сошлись. И конкуренты, отнимающие работу у жрецов, и сытные, богатые жертвы для богов. Как тут удержаться? И ведь не удержались же. А еще некий турист-путешественник вокруг храмов бегал, шпионил, вынюхивал. Дополнил Мира. Нет, ну как тут удержаться? Вот почему не было в миссии никого из верхних родов. Снежана не в счет, сама напросилась. Собрали кого не жалко, и бросили сюда. Помогайте, защищайте, лечите, докажите, что и без высших сущностей обойтись можно. А когда вас поубивают, прибудет стрелецкий полк, который наводит порядок. Тот порядок, который царю нужен. Понято верно, хмыкнул Мира. Ваша светлость, начал было говорить я. Без чинов, сказано же. Поморщился консул. Снежана Милорадович захвачена, и ее намерены принести в жертву богине. Энда. Консул откинулся в кресле, коснувшись затылком подголовника, и закатил глаза. «Поклонники богини! Плохо, очень плохо! Затребуем поддержку, вытряхнем отсюда эту сущность, пусть домой отправляется. Ваша светлость, а девушка, девушка, Снежана Милорадович, верно, зачем-то повторил Станислав Гагарин, дочка воеводы Милорадовича, и что ее сюда понесло-то, и куда смотрел воевода, консул выглядел растерянным, аура, напомнил Мира, нет, не растерян был консул, несмотря на хорошую защиту, пробивалась у него в ауре настоящая паника и неуверенность, неужели так переживает за Снежану, нет, не похоже. Консула беспокоила иная задача, машина остановилась, двери распахнулись, первым наружу выбрался консул, его прикрыли два стрельца, чтобы не сидеть в машине, я двинулся за ним, попали мы в присутственное место, Сенат Республики Рутеника, стоит позади блокпост, сложены мешки с песком, замерли смерчи и маусы, стоят солдаты, в местной форме, вооруженные царскими винтовками, мы во дворе, тут с десяток таких жерлсов, а перед нами здание новгородской мэрии, классический дворец, с колоннами, бело-зеленых цветов, к широким дверям ведут лестницы, охрана на вытяжку, опять же форма местная, винтовки наши, царские, консул оглянулся, заметил меня, бросил пару быстрых взглядов вокруг, на полшага за мной, прошипел он, не вздумай отстать, и не подумаю. Вчетвером мы прошли мимо отдающей честь охраны. Лощеный секретарь в окружении двух дядек в костюмах встретил нас в коридоре и пригласил в зал для совещаний. Охрана осталась снаружи, мы вошли внутрь. Боярин Гагарин распахнул нам навстречу объятия пухлый, как колобок, мужчина с осунувшимся лицом, одетый в темный костюм и серый шерстяной жилет. Богатый дядька, часы на цепочке не просто часы, как и массивный пояс с пряжкой, запонки на рукавах, серьга клипса в ухе, часы так вообще сияют энергетикой, от них расходятся волны, искажая ауру вокруг, ментальная и физическая защита, часы ментальная и физическая защита, пояс добавляет сил, серьга для потенции, а запонки шарлатанства, вскрыть можем, запросто, можем даже серьге обратные функции придать, колобок и не заметит, сенатор Максимилиан, распахнул ему навстречу объятия консул, важные лица обнялись, отступили друг от друга на шаг. «Я так и остался стоять у дверей. Кто это с вами?» – спросил сенатор Максимилиан. «Мой помощник, Мирослав Тригард. В настоящее время он представляет миссию Светлого Царства на планете Рутеника. Рад познакомиться, молодой человек», – снова раскрыл объятия сенатор. «Только без обнимашек. Я ограничился поклоном. Сенатор, мы, как ваши друзья, обеспокоены. Все под контролем», – разулыбался сенатор. «Ситуация в столице не критическая, ваша столица захвачена», – перебил его консул. «Известие оттуда не приходит, дороги перерезаны. Последняя телефонограмма была о том, что здание Сената штурмуют, после чего связь с Петербургом прервалась. Все не так плохо, боярин». Сенатор всплеснул руками, опять нацелившись на обнимашки. «С севера наступают войска, верные правительству. Со дня на день бунтовщиков выбьют из столицы и загонят в Северное море. Меня больше беспокоит, беспокоит». Сенатор задумался. «Да, что тут, все плохое, что могло, уже произошло. Теперь нас ждет долгий путь восстановления разрушенного, и я надеюсь, что Светлое Царство». «Сенатор Максимилиан, от имени Светлого Царства и государя Бориса заявляю, что мы не потерпим призыв высших сущностей рядом с нашим домом». «Откуда высшие сущности?» Казалось, сенатор был готов обниматься и обниматься. «Кучка язычников. Что они могут? Ваши язычники разгромили мирную миссию. Там же были просто дети, студенты. Простите, боярин, такое случается. Этот трагический случай навсегда останется горестной страницей нашей истории. Республика Рутеники выплатит компенсацию, справедливую, и мы сурово накажем виновных. Сенатор, сейчас вы не контролируете даже окрестности Новгорода. Сектанты разгуливают по планете как дома. У них уже своя армия, с которой ваша воевать не хочет, вы преувеличиваете. Сенатор Максимилиан, повторно заявляю вам от лица царя Бориса, что мы не потерпим высших сущностей около нашего дома. О чем вы говорите, Святослав Григорьевич? Высшая сущность, которую сюда зовут сектанты, крайне опасна. Наши стрельцы и маги решат эту проблему. Вам всего-то нужно, что не закрывать перед нами дороги через обочину. Это совершенно невозможно. Поймите меня верно, вы наши друзья, но все же другое государство. Республика Рутеника не примет чужих войск на своей территории, даже союзных. Это у нас в Конституции записано. Подумайте о выживании вашей планеты, сенатор, сказал консул. Я думал. Сенатор потупил взор, и вдруг глянул просящие, как кот, подбирающийся к миске сметаны. Есть один выход. Если вы судите определенную сумму под гарантии Сената Республики Рутеника, то, думаю, можно нанять наемников на том же Эркайме. Свободные искатели умеют обращаться с сущностями дороги. А Колобок парень не промах, прокомментировал это Мира. Кстати, мы его раньше нигде не видели, ХМ, видели, уверенно сказал Мира. У меня перед глазами картинка, гордая девушка средних лет на алтаре и знакомая аура, рисунок один в один. Удар клинка и энергетика, разглаживающая морщины и исправляющая изношенные годами излишеств тела. Я почувствовал желание отвесить сенатору пинка. Эй, ты что? Забеспокоился Мира. А чего? Нельзя бить сенатора ногами. Защита же сработает. Часы у него освещены силой той сущности, которой он жертву приносил. Можно же убрать, дай чуть времени, все сделаю. И о какой сумме идет речь? Спросил консул. Думаю, 1,5 миллиона золотых будет достаточно. Ваша светлость, позволите мне? Спросил я как мог мирно. Я жил на Аркаиме, и смогу показать, как действовать в такой ситуации. Что? Консул дернулся, улыбнулся своей крокодильей улыбкой и сделал полшага в сторону, словно последнюю карту на стол положил. Вдруг козырь, я вышел вперед. Молодой человек, как вас там? Лениво начал сенатор. Как там? Консул улыбался. Мирно, добро, а глаза мертвые, оценивающие. Вот так, наверное, надо сделать, верно? Озадаченно сказал Мира. Делай. Моя правая рука сделала жест, словно что-то поднимала. Тонкая, незаметная паутинка энергии протянулась вперед, коснулась яркого, пульсирующего пятна. Пятно вздрогнуло и втянулось само в себя, распадаясь на мельчайшие искорки. Мирослав Тригард, личный ученик Гранд-леди Джилит, представился я. На лице сенатора мелькнуло беспокойство, сменившись скверно скрываемым превосходством. Решил, что его крыша выше и шире. И что же вы имеете мне сообщить? Сообщаю, что вскоре тебя от души поимеют. Ниточка энергии коснулась ауры сенатора, проползла внутрь, раскрылась на три тонких, извилистых усика. Один усик коснулся затейливых часов, вторая мазнул по серьгам, третий тронула пояс. Нити растаяли в пространстве. Серьги Колобку настроил правильно. Часы сенатора начали распадаться на затейливые частички. Отвалился корпус, звякнула на полу крышка, стекло вылетело, разбиваясь на мелкие острые осколки. Валы и шестеренки раскатились вокруг, сверкая искорками ауры. Звенья цепочки отсоединялись одно за другим. Сенатор вздрогнул, потянул руку, успел поймать в ладонь маленькие кусочки проволоки, посмотрел себе в ладонь удивленно. С тихим треском посыпались на пол медные заклепки из пояса, раскатились по полу. Взгляд сенатора Максимилиана стал испуганным. «Нехорошо, ой как нехорошо приносить людей в жертву», сказал я, ощущая, как стягивает кожу на лице. «Нож у меня на поясе, заряжен энергией, чуть двинуть рукой, и в правом глазу сенатора вырастет рукоять, ткнется короткой гардой в кости черепа». Сенатор, и так похожий на Колобка, сжался еще в больший шарик. Крыша Колобка протекла, азартно заметил Мира. Консул переводил взгляд с меня на сенатора, и вдруг на его лице отразилось понимание. «Все можно забыть». Я не отводил взгляда. Сенатор Республики Рутеника, находящийся под протекторатом Светлого Царства, вероятно, будущий дворянин, не смог бы выполнить ничего такого. Я просто не хочу в такое верить. «Да-да-да», — закивал сенатор Максимилиан. Я опустил руку на стол, и на столешницу скользнул биомеханический таракан. Поводил усами сенсорами, навелся на сенатора и побежал к нему, шустро шевеля лапками. «Сенатор замер. Это мой друг», — уведомил я сенатора. «Он проследит, чтобы тебя никто не обидел». Сенатор боялся двинуться, пока таракан забрался под отворот рукава и укрепился на плече. «У меня много друзей». За отворот пиджака сенатору упала колба с медицинским симбиантом, и у них много возможностей. Дружба – прекрасное чувство. Сенатор понял, смолчал, всем своим видом выражая согласие. «Так же легко Колобок сменит нас на другого хозяина», – заметил Мира. «Это будет уже проблема консула. Про Снегурочку спроси. Еще один вопрос». «Сенатор, у меня пропал друг, сильный маг. Как думаете, куда ее могли отвезти?» «Первохрам богини. Это по пути в столицу, поселок Речной». «Спасибо». Я, забывшись, сунул сенатору 3 золотых в карман. Тот был так перепуган, что взял. «Думаю, что направить туда полицию и изъять девушку будет правильным решением», — вкратчиво сказал консул. Не дожидаясь того, что это сделают за вас. Сенатор затрясся, как осиновый лист. «Да-да, конечно», — выдавил он из себя. «Так занимайтесь этим», — широко улыбнулся я. «Непременно. А откуда уверенность, что полиция станет связываться с храмом?» И у меня в сознании возникла картинка: полицейский чин впитывает энергетику жертвы. «Конечно, ты бросишься спасать самку, и я стану тебя отговаривать. Но ты все равно поступишь по-своему». «Брошусь. Один не справишься, ваша светлость». Я посмотрел на консула и увидел, что он тоже все понял. «Не пойдет полиция в храм, они блокпосты по городу поставили и выжидают, чем кончится. И армия не пойдет, они такие же. Мы отсюда уедем, а им тут жить, имея мстительных жрецов под боком. И стрельцов консул не даст, не так уж и много у него стрельцов-то. Отобьем мы девушку, спрячем ее в консульстве, а за ней придут разгневанные жрецы богини, у которых жертву отняли. Пока еще полк стрелецкий прибудет, останутся от консульства головешки обгорелые. Мира прав, один я не справлюсь, но, у меня же есть люди. Там, в гостинице остались, студенты и стрельцы. Информация разблокирована», — сказал Мира. «Управление универсальным эффектором энергии разблокировано до следующего уровня. Хорошие новости. Этого хватит, давай надеяться, что да». Глава 16. В холле гостиницы студенты и стрельцы вперемешку собрались вокруг уцелевшего телевизора. Одна и та же трансляция шла по каждому каналу республиканского телевидения. Зал мэрии Новгорода пустой сейчас. Сидят в одиночестве важные лица в костюмах, внимают сенатору Максимилиану. «От имени сената республики Рутеника я прошу светлое царство взять протекторат над республикой Рутеника». Как мог быстро протараторил сенатор Максимилиан, выдохнул и колобком скатился с трибуны. В зале сдержанно захлопали в ладоши. «Ну, вот, будет еще одно королевство в царской короне», — сказал худой студент в облегающем свитере, поверх которого висела разгрузка с винтовочными магазинами. «Не зря скатались», — поддержал другой, в тактической куртке и с пистолетом на поясе. «За новое королевство», — предложил стрелец, доставая плоскую бутылку с насыщенно коричневой жидкостью. Появились стаканы, бутылку быстро разлили. «Доклад по гарнизону, командир». Олег Васнецов ловко забрал бутылку и незаметно отправил пустую посуду с моих глаз долой. «Тише, покой, посты стоят, бывшего старосту заперли в комнате. Наших погибло 7 человек, двое пропали без вести, раненые в строю. Трупы наших в леднике, трупы ихних в канаве за гостиницей». Сирена проснулась, затребовала кофе, горячий душ и эклеров. «Хорошо», — ответил я, — «нужно продержаться до утра, прибудет стрелецкий полк со средствами усиления». «Продержимся», — беспечно махнул рукой студент. «Еда есть, вода есть, патронов завались, маги тоже не последние». «Командир, а где Снежана? Отойдем?» — предложил я. «Так-так», — Олег Васнецов приблизился ко мне на шаг. «Что с ней?» «Снежану жрецы утащили в храм. Храм далеко?» «Не очень, километров 200 отсюда. Но есть проблема. Консул солдат не дает, местная полиция». «Полиция не поможет, со жрецами они связываться не станут», — категорично заявил Олег. «Это случайно не первохрам Геры в Речном? Он самый. Спешить надо. К вечеру они режут обычно. Стрельцов не дождемся. Я иду, но один я его не расковыряю». «Так ты не один», — криво усмехнулся Олег. «Вот именно об этом я и хотел поговорить». «Понял. В наличии 4 Мауса с оружейными модулями, тяжелые пулеметы. Выжило 7 стрельцов, их просить нужно. Вроде их главный, Велимир, адекватный дядька. У нас 5 умеют обращаться с оружием, лишние не будут. 3 еще возьмем как сканеров и защиту, на большие не сгодятся. А остальные?» «Остальные балласт», — жестко сказал Олег. «Зачеты они все получили, но это не боевые маги, сканеры и медики. Боевых только 5. «Понял. Пойдем с Велимиром переговорим. Это девчонка, за которой мы в больницу ездили», — почесав бороду, уточнил Велимир. «Дочь воеводы Милорадовича, она самая. Все поедут, даже отговаривать никого не буду». «Отлично. И это...» Велимир помялся. «Ваша светлость, как бы тут сказать, давай я покомандую немного, у меня в таких делах опыта больше». «Со всем удовольствием». Спустя пару часов из ворот гостиницы выехала процессия. 3 вооруженных Мауса, с закрытыми брезентом оружейными модулями, прикрытые магией. Первый вела Кира, рядом сидел я, на заднем сиденье устроилась сирена Мила и оператор оружейного модуля, стрелец-гном. Дальше разместилась студентка Света, рекомендованная как неплохой сканер, рядом с ней расположился еще один стрелец, веселый парень лет 20. За нами ехал Велимир, За ним Олег и Любомира. Маус Велимира, кроме прочего, тащил на себе три ракеты, которые смогли снять со сгоревших броневиков. Тем, кто остался в гостинице, оставили один Маус с оружейным модулем и кучу оружия. В случае неприятностей оставшиеся должны были грузиться в машину и пробиваться в консульство. Но, перед поездкой, нам нужно было заехать еще кое-куда. «Привет, Ходок Алексей», – поздоровался я, – «и тебе привет», – подозрительно сказал сонный, но быстро приходящий в себя Ходок. «По делу, али как?» «По делу. Я положил на скрипучий древний стол 10 монеток по 100 золотых каждая. Это за что же?» «За то, что ты покажешь нам дорогу до первохрама Геры», — Ходок сбросил сон мигом. «Ну, это, карта есть, есть. Мне нужна такая дорога, на которой нас не заметит. Хм», — Ходок задумался. «Если желаешь, поговорю с консулом, уедешь отсюда в Светлое Царство». «Нет, пожалуй, откажусь», — сказал Ходок. «Тут останусь, дорогу покажу, но к храму с вами не пойду, уж не обессудь». «Навоевался я, понял». Наш караван километров за 20 до храма свернули с дороги и двинулись через поле. Вышли на заброшенную дорожку с заросшей лопухами колеей, по корпусам маусов застучали нависающие над дорогой ветки деревьев. «Дальше на технике нельзя», — засуетился Алексей. «Остановитесь. Завесу над дорогой было видно только в энергетическом мире. Паутина энергии в этом месте складывалась в острые крючья, сияющие отвратительно зеленым светом. Деревья и трава вдоль полосы пожухлые, сизые, в луже поперек дороги дрожит вода. «Прикрываю нас», — сказала Света. Аура девушки изменилась, вокруг начала распространяться волна энергии. Тишина, покой, мир. Машины двигались через застывшую тишину, не отбрасывая тени в энергетическом мире. Крючья энергии расступились, пропуская нас, и сошлись за бортом последнего Мауса. Ходок покрутил головой. «Серьезно, у вас тут есть такое?» — ответил я. Машины выбрались на заброшенную просеку, проехали еще немного, свернули на следующую дорогу. «Стоп», — сказал Ходок, — «за поворотом уже нас видно будет». «Мы остановились. До храма далеко?» — спросил я. «Из леса выйдем, увидите. Там, за взгорком». Я, Велимир и Ходок прошлись вперед, выглянули над низким холмиком. Храм Геры походил на старый замок. Вырастает вверх ступенчатая башня, увенчанная острым шпилем, тянется вверх. От башни кругом расходятся стены, метров двух высотой, как ладони охватывающие внутренний дворик. Над стенами возвышаются тщательно подстриженные кроны деревьев. Вверх, к башне, ведут ступени, подводя к площадке, на которой расположен алтарь. Площадка прикрыта козырьком сверху, по углам стоят статуи, изображающие женщин с кувшинами. Подходы к стене свободные, леса нет, все поросло травой и кустарником. Напротив ворот во внутренний двор стоянка, на которой расположился броневик «Смерч», три Мауса с пулеметами и два местных грузовика. Грузовики развернуты бортами к храму, цепочка грузчиков перебрасывает внутрь объемистые тюки. Мирная идиллия, ничего не ждут, надеются на энергетический мир. Это была серьезная защита, для местных хватит. «Спасибо», — сказал я Ходоку. «Дальше уже наша война». Тот кивнул и отправился назад по дороге, по пути прихватив из машины свой рюкзачок. «Наверное, соберет что-нибудь в лесу, продаст, с прибылью окажется». Велимир в бинокль внимательно изучил храм. «Смерч, три старых Мауса и две местные коробки», — перечислил Велимир. «Тяжелого оружия не видно. Что там с энергиями?» Аура храма походила на уже знакомую мне перевернутую воронку, поросшую колючими кустами. Колючие ветки заплели стены и дорогу, протянули побеги далеко за пределы строений, постепенно истончаясь, как будто расплескали каплю чернил на морозе, и они застыли, ощетинившись иголочками. Смерть, страдания, распад калечили мир вокруг, высвобождали энергию, так нужную для высшей сущности. «Не называй этих существ высшими», — попросил Мира. «Хорошо, ничего особенного не вижу», — сказал я. «Ни защиты, ничего. На что они надеются?» «На жрецов», — мрачно сказал Стрелец. «У нас есть маги». Велимир замолчал, задумался. «Так какой у нас план?» — поторопил его я. «Сначала долбанем по храму ракетами, а потом едем туда и убиваем всех», — сказал Стрелец. «Хороший план», — одобрил Мира. «Нам нужно коснуться каждой ракеты». «Велимир, мне нужно коснуться каждой ракеты, что у нас есть». Стрелец поглядел на меня озадаченно. «Зачем? Надо. Ну, если ракетные контейнеры положить сюда, ракеты запускать можно?» «Можно». Велимир и Олег Васнецов сбросили с Мауса ракетные контейнеры, установили их под углом к горизонту, укрепили камнями. Я по очереди подошел к каждому, касаясь округлых мордочек ракет. Короткий укол манипулятором на левой руке, и капли энергии с правой руки впитываются в пористый металл. Аура ракет начинает разгораться тусклыми искорками, скручивающимися в спираль. Чем-то похоже на энергетические помехи, которые меня учил ставить Владимир. Только там была защита от сканирования, а тут же, такое ощущение. 5 минут ровно, перебил мои мысли Мира. У нас есть 5 минут, сказал я, повернувшись к Велимиру. И, начали. По машинам. Строимся в ряд, огонь по команде. Я бросился в Маус, спеша занять свое место. Худой студент бросился в сторону отпусковых контейнеров, разматывая провод с пульта управления. Машины одна за другой объехали пригорок, выстроились в ряд, остановились. За моей спиной гном пробежался пальцами по экрану, на крыше развернулся оружейный модуль. От оружейного модуля Мауса Велимира потянулся к воротам храма алый луч лазерного целеуказателя. Осветил ворота, коснулся борта смерча, застыл, подрагивая. С воем стартовала первая ракета, взвелась в небо и ринулась вниз, туда, где плясало ярко-алое пятнышко. Энергетический мир вокруг сошел с ума. Колючие плети энергии рванулись навстречу ракете, и вдруг отдернулись, рассыпались безобидными снежинками, распадаясь на совсем уж мелкие точки. Взрыв. Броневик переломился на две части, подскочил в воздух и перевернулся Маус с пулеметом на крыше. Вторая ракета пронеслась к раскрытым дверям храма. Колючие ветки распадались на ее пути, процесс начался неостановимо, захватывая все больше и больше ауры этого места. Светлячки бежали вдоль энергетических линий, смывая с них посторонние наросты. Второй взрыв, створки ворот хлопнули и влетели внутрь, как картонные. Третий взрыв, техника на стоянке полыхает ярким пламенем, люди мечутся среди огня, бегут в поле. Огонь, раздалась по рации команда Велимира. Первая пулеметная очередь впилась в ряды техники, кроша автомобили. Окутался облаком искр Маус, затрясся на подвеске. Вылетели стекла, покосился ствол пулемета. Двинулись. Держим порядок 2-1. Время 30 минут. Маги, прикрывайте как можете. Машины одна за другой двинулись вперед. Плана у Велимира не было, но принцип действия имелся. Маусы не мчались все разом в кавалерийском наскоке. Одна машина выкатывалась вперед, замирала, обрабатывая из пулемета врага, а две другие двигались мимо, а потом менялись местами. Расстояние до храма мы преодолели быстро. Пулемет на гранатометный огонь расчистил пространство, грузчики разбежались, типы в серо-черных накидках, ринувшиеся нам на перерез, полегли как один. Тройка жрецов торопливо вышли из ворот, встали посреди дороги. Воздух перед нами задрожал, сгустились линии энергии, сплетаясь в исполинские серпы с зазубренными остриями. Серпы задрались в небо и начали неотвратимо опускаться на нас. «Прикрываю», — прошептала Света, вытянулась на сиденье в струнку, из носа девушки хлынула кровь. «Дилетанты», — резюмировал Мира. «Моя правая рука вытянулась вперед, с пальцев сорвалась тончайшая паутина. Серпы, коснувшись ее, развеялись, исчезли, бушующая аура выправилась. Перед бампером мелькнули удивленные глаза первого жреца, и наша машина снесла всю троицу. Колеса подпрыгнули на телах, Света качнулась и сползла бы на пол, если бы ее не удержал свободной рукой гном. Усадил обратно не глядя, и вернулся к своему занятию. Еще два жреца справа, замыкающие машины, в них уперлись очереди пулемета. Жрецы не успели ничего сделать, медленно отступали, осыпаемые пулями из двух стволов, пока не сдала их защита. Первый, во двор, остальные у ворот, скомандовал по рации Велимир. Слабенькая энергетическая пленка, преграждавшая путь, лопнула, распалась на кусочки. Маус ворвался внутрь, придавив створки ворот, встал посреди двора. Гном с неким сумасшедшим восторгом крутил рычажки, наверху вращался оружейный модуль, поливая огнем цели. Внутри мощеный плитами двор, стены подпирают низенькие хозяйственные постройки, растут из кадок декоративные деревья, чьи кроны возвышались над стеной. На постаментах низенькие скульптуры белого мрамора, меж которыми ветвятся гравием дорожки, стоят лавочки с высокими спинками. Ползут по стенам, распадаясь бледными светлячками, колючие побеги энергии. Тускнеет насыщенная зеленая листва растений, трескаются статуи, раскатывается гравий. Тут такое же светлолесье, только энергетика, которая это все поддерживает, мерзкая. Справа, крикнула Кира, бросая Маус вперед. Удар, Маус вздрогнул, меня шатнуло на сиденье. Еще один удар, еще, словно конь бил копытом в заднюю часть машины. Жрец, вскинув свой маузер, приближался к нам. Еще выстрел, машина трясется на подвеске. Гном разворачивает оружейный модуль, медленно, слишком медленно. Моя правая рука тянется к жрецу. Эффектор формирует и отправляет в его сторону помехи. Короткие искорки впиваются в защиту, разрушая упорядоченный ток энергии. Миг, и защиты нет. Здорово придумал. Мира просто излучает удовлетворение. Жрец озадаченно опускает оружие, вертит головой, не понимая, что случилось. И пулеметная очередь сносит ему голову. Из дверей начали выскакивать люди в балахонах, вооруженные винтовками. Пулеметный огонь хлестнул по ним широкой косой, с фланга, от ворот, добавили из второго пулемета. «Дайте мне выйти», — сказала Мила. «Прикрывай», — крикнул я гному. Пинком открыл дверь, прыгнул наружу с винтовкой на изготовку. Над головой грохотал пулемет, кроша великолепие двора. Храмовые слуги прятались, нестройно отвечая из винтовок. Стреляли кто куда, лучи внимания упирались в маус, но пули летели мимо. Еще один жрец мчится на нас, высоко занеся над головой жертвенный нож. Паутинка касается его защиты, а очередь моей винтовки сносит голову. Сирена вышла за мной, встала свободно, выпрямилась. Аура девушки начала наполняться энергией. По наитию я протянул к ней правую руку, Мира вздохнул, тонкая паутинка коснулась девушки, омывая ее волной, напитывая ауру больше и больше, и теплое солнце запылало как сверхновое. «Не стоило этого делать», — проворчал Мира, — «теперь точно от нее не отделаемся». «Сейчас», — прошептала сирена, накапливая в себе энергию, — «сейчас, готовьтесь, сейчас они бросятся», — и она запела. Песня сирены ударила от нас широкой волной, сметая ошметки колючей энергетики, отразилась от стен внутреннего дворика и двинулась обратно. Люди вокруг замерли. Я видел их лица, озадаченные, задумчивые, мрачные. И вдруг они все рванули к сирене по кратчайшей траектории, спеша вслед за уходящей волной энергии. Все обезумевшие, перебирающие ногами как ходулями, размахивающие руками. Некоторые держали оружие, про которое и забыли, несясь к своей цели. Пулеметная очередь смела их как солому, тела, даже падая, продолжали тянуться к нам. Второй маус остался снаружи, расстреливая из пулемета замершую на парковке технику. Велимир спешил ко мне, в компании стрельцов и вооруженных студентов. «Куда нам?» – спросил стрелец. «А я знаю», – вопросом на вопрос ответил я. «Поймаем кого-то и спросим, во дворике были только трупы, тут живой один», – крикнул Олег, за шкирку поднимая раненого. «Не жрец?» Человек в черно-серой накидке, с шапочкой-тюбетейкой на голове. На правом боку одежда быстро пропитывается кровью. «Слышь, Шкет?» – спросил стрелец. «Сюда девушку должны были привести. Где она? Нечестивые, вас покарает. Дай мне». Рядом возникла Мила, чья аура еще держала щедро закачанную в нее энергию. «Послушай, мы ищем нашу подругу. Она такая, красивая, в белом, маг. Где она может быть?» С каждым предложением волны энергии прокачивались по дрожащей ауре послушника. «Да, привезли новую жертву. Она в тюрьме». Раненый смотрел на сирену телячьими глазами. «Вам надо туда, в ту дверь, потом этаж вверх. Там спросите, вам любой покажет». «Отлично». Велимир воткнул в затылок раненого тесак. «Идем». Велимир и стрельцы скрылись внутри храма. «Мирослав, мы что, победили?» — спросил Олег, оглядываясь на трупы и разгромленный дворик. «Может, пошарим по кладовым?» — спросил Олег. «Это первохром, тут можно интересные вещи найти». «Нет времени», — оборвал его я. «Заберем Снежану и уходим отсюда». Не прошло и 5 минут, как из дверей храма выскочил Велимир. За ним пара стрельцов под руки вели Снежану. «Заморочили», — определил Мира сразу. «Давай Снегурочку ближе. Велимир, сюда ее». Девушка выглядела неважно. Одежда и внешний вид в порядке, заживающая ссадина на левой стороне лица не в счет. Но шла она как сомнамбула, и все время норовила вырваться и вернуться в храм обратно. Глянул на ауру. Вот источник проблемы. Над головой Снежаны замерла искорка, похожая на паучка, погрузившего тонкие лапки в лобные доли. Провел правой рукой над головой девушки. Светлая ниточка коснулась тельца паучка. Тот послушно втянул щупальца и развеялся светлыми искорками. Снежана дернулась, высвободилась из рук стрельцов, огляделась. «Ты!» — почти крикнула она. «Ты, Мирослав, ты что тут делаешь?» «В гости приехал», — буркнул я. «Если все в порядке, то не могли бы мы. Опасность. Где?» Одеяло чуждой энергии обрушилось на нас сверху, как тапок на тараканов. Ментальная защита устояла. Вокруг меня один за другим опускались на колени и падали на землю люди. Удар. Маус позади меня отлетел назад и перевернулся на бок. По ступенькам храма спускался черный жрец. Здоровенный, больше 2 метров ростом. Широкая грудь обтянута черным плащом. Глаза под широкими полями шляпы пылают зеленым огнем. Идет торопливо. Полы черного плаща колыхаются за ним в такт шагам, как крылья большой черной птицы. К пистолету на поясе он даже не прикоснулся, да и зачем ему пистолет, энергии в нем больше, чем в ядре двигателя. Аура жреца истекала сырой, мрачной энергией, наполненной колючими искорками узелками. Жрец шел ко мне, вскинул винтовку и высадил половину магазина в надвигающуюся фигуру, привычно подталкивая пули. Пули растаяли, рассыпались металлической пылью. Губы жреца скривились в презрительной усмешке. «Дай мне», — сказал Мира. Мои руки разжались, винтовка падает на плиты двора. Правая рука двигается вперед, в приглашающем жесте. Тонкая нить энергии потянулась дальше, к жрецу. Коснулась волны колючей энергии и впиталась в нее, перерождая узелки колючки в неструктурированный белый шум. Когда от ауры жреца отгрызла треть, то того проняло. Колючки налились силой, утолщились, перехватывая и разрушая тянущуюся к ним нить. И сразу же последовал ответный удар. Резкий, обжигающий холод начался с земли, проморозил подошвы и начал обхватывать меня как кокон. Вокруг зазмеились тоненькие белые молнии, распадающиеся мелкими снежинками. Мир сработал сразу же. Чуть развернулась рука, воздух вокруг меня уплотнился и разлетелся острыми льдинками. Второй удар, вновь вокруг меня сгущается кокон ледяного воздуха. Дышать становится тяжело. По телу прокатились уколы боли, я ощутил, как немеет кожа. Щелчок, на землю выпал израсходованный медицинский симбионт. Ответный удар, кокон распадается, а жрец отшатывается, его аура похудела на 2/3. Дальше вручную. Я сделал шаг вперед, сближаясь со жрецом и выхватывая клинок. Винтовку искать не было времени, жрец вот-вот придет в себя и снова ударит своей магией, и этого удара мы можем не пережить. По наитию провел паутинку энергии вдоль ножа, а в левой руке активировал вихрь. Просто распад, слышишь, конструктор, что твердое попадется, то разлагай на атомы. От первого удара жрец ушел, как и от второго. Третий тоже пропал в суе. А потом я еле успел увернуться от жертвенного ножа, распоровшего мне куртку. Попытался поймать его руку левой, не сумел, отдернул в последний момент. Лицо жреца теперь не выражало ничего. На нем застыла маска бесконечного спокойствия. Хотел бы сказать, что мы разошлись, но на самом деле я отскочил, набирая дистанцию. Жрец сразу объяснил мне, что это плохая идея. Начал поднимать руку, набирая энергию. Я атаковал, сбивая его ауру помехами, замаскировал удар левой руки под тычки клинком. Не получилось, жрец ушел от всех моих атак. Пошел вокруг него по кругу. Зацепил и швырнул обломок мраморной статуи. Жрец отбил его как опытный бейсболист, и снова потянул руку вперед. Снова сбил его энергетику. И в этот момент жрец атаковал. Я прыгнул назад и вбок, пытаясь задеть его ножом. Не получилось, удар правой провалился в пустоту, а вот левая рука достигла цели. Кусок левого локтя жреца разлетается пылью. Крови не было, внутри труха, разлетевшаяся черным песком. Мою грудь обожгло. Жрец махнул клинком быстро, мог бы развалить меня на 2 части, но всего лишь отцарапал, и остановился, отступил на шаг назад. Маска бесконечного спокойствия треснула, проступило любопытство. Щелчок, второй использованный симбионт падает на землю. Я продолжаю двигаться. Жрец пытается отшатнуться, поднимает керамбит выше, но уже не успевает. Бью сверху вниз, отрезая кисть с оружием, а левой рукой впечатывая черный вихрь распада жрецу в лицо. Постоял немного, переводя дыхание, и разглядывая валяющийся на спине безголовый труп. Все кончено. Пока мы сражались, вокруг собралась толпа, жрецы невысокого ранга, без жертвенных ножей, и послушники. Глазели на нашу схватку, а теперь молча глядели то на тело своего главного, то на меня. «Эй, вы, кретины!» — крикнул я собравшийся вокруг публики. «Ваш главный совсем голову потерял, видели?» Собрались и разбежались. И вдруг понял, что очень хочу взять в руки кривой нож, валявшийся совсем рядом. Он такой красивый, он такой уместный тут. Он же просто произведение искусства. Стой, стоп, остановись. Мир надрывался в моей голове. Рукоятка жертвенного ножа удобно устроилась в ладони. Ментальная защита пропала, словно ее и не было. Лица, обращенные ко мне, Тут послушники, жрецы разных ступеней посвящения, слуги. Охраны нет, к чему она в самом средоточии места существования. Поток энергии, хлынувший от жреца, прошел через меня и впитался вниз, в камни двора, и вернулся назад, принося с собой высшую сущность. Несказанно древнее, невозможно мудрое и невыразимо прекрасное существо. Вот оно, стоит босыми ногами на камнях в центре двора. «Привет, Мирослав», — сказала мне женщина, чуть подняв голову. Качнулась волна рыжих кудрявых волос, засветилась внутренней силой бледная, мраморная кожа. Светлые глаза вспыхнули зеленью, очертился прямой, аристократический носик. «Я очень рада видеть тебя». Полные, чувственные губы шевелились, рождая слова. Хотелось бы произнести что-то вроде «серебряные колокольчики голоса» и поразившая в самое сердце красота, но женщина была совершенно обычной. Да, фигура совершенна, те самые пресловутые 90-60-90. Оценить фигуру помогает одежда, белая полупрозрачная тога, заколотая на плече золотой булавкой и подпоясанная широким поясом, и ничего необычного более. Среднеарифметическая женщина из множества женщин, в ней было все, и все это было средним, обычным, рядовым. Наверное, это и цепляло. «Да это обычная баба». «Привет», — сказал я. «Я ждала тебя», — сказала женщина. «Ждала долго, очень долго. Только тебя. Ты не такой, как все. Ты избранный, Мирослав». Ох, как же она права. Сколь многого я добился за столь малое время. Разгромил сирен, в институт поступил, изгнал корабль эльфов, целую планету вот притащил во власть светлого царства, и все сам, все только от меня зависело, все на мне держалось, и без меня все разрушится. Меня не ценили, не уважали, не давали мне достойных почестей, не преклонялись передо мной. Приди в себя, нужно идти туда, где меня оценят по достоинству. Ты самый лучший из всех, с нажимом произнесла женщина. Тон, которым это было сказано, не оставлял места для сомнений. Да, в самом деле есть все, среди которых лучший, я, она, вот она ценит, она любит меня, она всегда будет ценить и любить, у тебя много баб будет. И эти слова столкнули в моей голове лавину мыслей, которые моментально превратились в ревущий ураган. Нет, не прав он не прав, у меня будет все иначе, ведь я избранный, и она любит меня, достаточно бросить к ее ногам мир, и она поймет, что я достоин ее, руку и сердце, да пусть возьмет мою душу, я хочу жениться на ней. Да очнись ты, молчи, приказал я Мира, и Индик замолчал. Иди ко мне, позвала богиня, улыбаясь. В этой улыбке не было ничего сексуального, да и в женщине тоже не было никаких намеков на возможность перепихнуться. Средняя стандартная женщина, воплотившая в себе все то, что так не хватает мужчинам от женщин. Симпатию, участие, заботу, понимание и поддержку, искренность. Разве кто-то еще способен на такое? Это же просто замечательная женщина. Мы будем вместе всю оставшуюся тебе жизнь, Мирослав. Я буду с ней рядом всю оставшуюся мне жизнь. Сделай меня счастливой, мой избранник. Да, я смогу это сделать. Это будет долгая и трудная дорога, но девушка передо мной станет счастливой. Она будет гордиться мной. Ни слова больше, милая, предоставь все остальное мне. Я отвечаю за то, чтобы ты была счастлива. Вот этим самым ножом в моей руке я проложу дорогу к счастью. Мирослав, Мирослав, Мирослав, звала меня сирена. Девушка стояла посреди двора и отчаянно выводила одну и ту же мелодию. Голос ее становился все громче, громче, пробиваясь через ураган, мчавшийся в моей голове. Несчастная с детства девчонка, топящая внутреннюю пустоту в красивой жизни. Мирослав. Кира звала меня, опираясь на край перевернутого мауса. Лицо девушки было в крови. Мой боевой товарищ, волей случая едва не ставшая врагом. Мирослав, Велимир, опустивший винтовку. Солдат, признавший во мне равного и шедший в бой рядом со мной. Мирослав, это Олег, который поверил мне и пошел за мной, несмотря ни на что. Мирослав, Любомира, шпионка и провокатор, ставшая моей союзницей, ненадолго, но ставшая. Мирослав, это Снежана, которая так и не может понять, как ко мне относиться. Люди, чьи судьбы пересеклись с моей, надолго или совсем немного, но я отвечаю за то, куда я их привел, отвечаю за их свободу и жизнь. И ураган, мчавшийся вокруг меня, вдруг исчез. Обломалась, сучка, удовлетворенно сказал Мира. Я посмотрел на зажатый в руке жертвенный нож, покрутил туда-сюда. Баланс непривычный, Рукоятка лежит в руке неудобно. Одно достоинство – отточен в бритвенную остроту. Перевел взгляд на замершую напротив богиню, протянувшую ко мне руку. На лице богини промелькнула совершенно человеческая неуверенность. «Не могу», – ответил я ей. «Вы меня правильно поймите только. Не готов я еще к таким серьезным отношениям. Мне доучиться надо, дом свой купить, а то в съемке живу. Машину хорошую приобрести. Я еще мир не видел. Да и денег у меня нет, на самом-то деле». Вот, лицо богини каменело, когда она все это слушала. А потом глаза ее начали наливаться злой зеленью. Аура начала напитываться энергией, проистекающей извне. Силуэт заполнился сырой мощью, энергия начала складываться в замысловатые узоры, перетекающие один в другой. Куда там эльфийскому капитану? То, что я видел сейчас, настоящее произведение искусства. Каждая линия, каждая точечка несет свой смысл, отточенный веками. «А милый», — сказала богиня, — «неужели эти люди тебе дороже меня?» Я ощутил, как мир вокруг начинает меняться. Глаза существа передо мной уже пылали зеленым. Плитка начала трескаться от прилива энергии. Мир вокруг отодвинулся, сместился в восприятии. Моя правая рука дернулась, чуть приподнимаясь. Энергия начала складываться в тонкие, изящные нити-узоры, не уступающие тем, из которых было создано энергетическое тело богини. Богиня замерла, приток энергии остановился. Пляска узоров энергии, составляющих ее тело, замедлилась, все медленнее и медленнее, пока не остановилась совсем. «Вали отсюда», — устало сказал я, выбрасывая жертвенный нож. «Ну в самом деле, что за игры? У тебя что, мужиков мало, что ли? Мы еще встретимся», — прошипела богиня. Ничего сверхъестественного не осталось, а на лице проступило самое что ни на есть человеческое чувство, жаркая ненависть. «Еще встретимся». Энергия, заполнявшая ауру богини, втянулась вовне этого мира, пропала женщина, словно ее и не было никогда. Трещины пробежали по плитам двора, завяли растения, статуи начали рассыпаться в пыль. Края ступеней, ведущих к зданию храма, покрылись выщербленными, осыпались. С треском начали выламываться из кладки камни храма. Горестно закричали павшие на колени храмовые слуги и уцелевшие жрецы. «Все целы?» – спросил я, оглядевшись. «Все на ногах». Кира придерживает пошатывающуюся от усталости Милу. Велимир и стрельцы смотрят по сторонам, держа оружие наготове. Олег Васнецов возле меня, стоит молча, глядит с восторгом. Любомира, внимательная девушка, ручаюсь, что в уме она уже составляет отчет своему дяде. Гном вылезает из перевернутой машины, тяжело, рубашка в крови. «Ты изгнал богиню», — тихо произнес Олег Васнецов. «Богиню, оно может вернуться?» — нервно дернулся Велимир. «Уже нет», — ответил Олег. «Поехали отсюда», — устало сказал я. «Нечего тут делать. Стрельцов в гостинице дождемся. По машинам», — скомандовал Велимир. Большой кусок каменной кладки вывалился из шпиля храма, покатился за стену, впечатался во что-то с глухим стуком. Над стеной расплылся столб пыли. Храм, лишенный энергетической подпитки, медленно разрушался. Оплавленные камни там, где стояла богиня, сохранили следы двух босых ножек. Вспомнил те мысли, что крутил ураган у меня в голове, вздрогнул. «Как там, провести остаток жизни вместе? Чувствую, недолгим был бы этот остаток. Рановато тебе еще жениться», — сказал Мира. «Остепенись сначала, а там посмотрим».